Глава 5. Телла. «А ну, мужики, отошли и дали мне воздуха!» Я рыкнула на Гауаля и Сила, которые склонились надо мной, пока я изучала на большом виртуальном экране кандидатов в нашу рисковую экспедицию. Видео было отснято на полигонах, имитирующих старые города на поверхности. Симуляторы Андерса и имитация пересеченной местности с внезапными и всегда разными обрушениями впечатляли. Бойцы, которых набрали мы у себя, и волонтеры из других поселений пробовали тут свои силы. Кто-то выбывал сразу же, а кто-то смог продержаться до финала. Все результаты были записаны, и мне скинули итог испытаний. Затем уже мы втроем просматривали, как проходили квест-финалисты. Те, кто смог выжить на полигоне. «Вот этот мне нравится», — громыхнул Сил своим приятным волнующим грудным басом. Что-то изменилось между нами после той тренировки. Что-то стало другим. Я будто опять ждала его на каждую встречу и радовалась, что генерал Град объявился. Гаоль тоже не оставлял равнодушный. Когда он ловил мой взгляд и смотрел так, словно от меня зависит его судьба, у меня что-то теплело внутри. Но пока я не планировала никаких отношений. По крайней мере, до конца экспедиции. А там разберусь, что к чему. «Чем парень тебе понравился?» — вскинул бровь Андерс. «Смотри». Предыдущие, хотя и выжили, но больше прятались. Этот же избрал тактику боя и большую часть времени двигался по открытой местности. Тем не менее, прошел весь квест. А вот мне как раз больше понравились те, что прятались. Они сумеют при случае быстро и легко найти нам укрытие. А этот... этот продолжит бегать и стрелять. «Ну да, по части прятаться ты у нас ас». Я вскинула на мужиков взгляд, и они замолчали. «Ладно». Во всяком случае, уже останавливаются прежде, чем окончательно поссорятся и закричат. Прогресс, как выражаются, налицо. Я считаю, надо взять и таких, и таких. Тот, о котором сказал Сил, будет нам выгоден в том числе и в библиотеке. Пока остальные начнут прятаться и отвлекать внимание тварей, если они, не дай бог, засекут, он рванет, станет отстреливаться на чутье и искать книги. Я посмотрела на Сила, а затем перевела взгляд на Андерса. Оба закивали. «Да, дело. Хорошо. Но все равно нужно выбрать». «Мне нравятся вот эти». Я выставила на экране режим одновременной демонстрации, и в отдельных квадратиках стартовали сразу же 10 видео. «Смотрите, они двигаются быстрее всех. У них лучшие результаты по времени, и при этом ни один не ранен. Кроме того, мне импонирует их настрой. Многие выглядели напуганными и ошарашенными, по крайней мере, на старте испытаний. Несколько вообще впали в ступор. Затем собрались и прошли квест. Но подобные минуты остекленения могут дорого нам стоить в бою или в момент обрушения зданий. Эти сразу же начали действовать и казались спокойными, собранными. Какими угодно, но только не нервными». «Да, согласен», — произнес Сил. «Нервные тоже воюют и со временем привыкают, учатся собираться. Но у нас на это времени нет. Надо брать тех, кто уже максимально готов к испытаниям и хладнокровен. Я тоже не против». Добавил Гаоль. «Но у нас в машине всего 10 мест. Нас трое. Значит, из этой десятки надо выбрать еще 7. «Отсматриваем заново на сравнении», — произнесла я. Мы вперились в экран, и после нескольких демонстраций Сил выдал. «Я бы убрал этого. У него есть моменты замирания и рассредоточенности. Смотрите, вот он укрылся и как бы думает, что делать. Недолго, но тем не менее это может сыграть против нас». «Согласна», произнесла я. «Я в этом вам вполне доверяю», добавил Андерс. «Вот это тоже вызывает сомнения», подала голос я. «Смотрите, бегает и прыгает он хорошо, а вот лазит, к несчастью, не очень. За счет скорости бега от других не отстал. Но видите, как вот тут он трижды пытался вскарабкаться на глыбу? И здесь. Несколько раз потерял равновесие, пока бежал по крыше заброшки». «Вижу», произнес Сил. «При примерно той же скорости прохождения маршрута, что и другие, он явно застревал на таких испытаниях. А нам нужны полноценные универсалы, чтобы и бегали, и прыгали, и карабкались одинаково хорошо». «Это да», — вклинился Андерс. «Мы не знаем точно, какие именно препятствия придется преодолевать экспедиции. Предварительный маршрут я составил. Но мы понятия не имеем, какие здания могут рушиться от вибрации, где может дорогу завалить бурелом из-за этого же, или земля провалиться в разломы. Если, как на этом маршруте, придется одинаковое время бежать, перепрыгивать и лезть, Куда ни шло, справится. А если будем вынуждены больше карабкаться, этот парень однозначно станет обузой. У него и телосложение не очень удачное для подобного испытания. Видите, руки немного короче, чем у остальных, а ноги длинней. «Да, это так», — кивнул Сил. «Хорошо, этот уже выбывает. Я бы еще вот этого убрала». «Почему?» — искренне удивился Сил. «Он и бегает, и прыгает, и карабкается отлично. Спокоен, не теряется в экстренных ситуациях. Чем он хуже остальных восьмерых?» «Он очень долго ориентируется при плохой видимости. Смотрите, вот имитация обрушения с выбросом в воздух взвеси песка и разного другого строительного мусора. Он трёт глаза и пытается проморгаться. Остальные не делают ничего подобного и умудряются выбираться из ситуации». «Да, у них больше терпения и способности ориентироваться при очень плохой видимости. Наши приборы, к сожалению, не подскажут, где торчит арматура, а где под ногами острые стекла или еще что. Они могут фиксировать движение, среагируют на изменение температуры в ту или иную сторону. А вот такие проблемы решать придется самим». «А если надеть маски для дыхания в проблемных местах?» — предложил Сил. «Нет, проблемные места могут возникнуть там, где угодно. А дышать в масках гораздо сложней. Мы вымотаемся раньше, чем начнутся самые серьезные финальные испытания». «Значит, решено? Берем эту семерку?» Я еще раз прокрутила все видео, вначале вместе, а затем по отдельности. «Да, я согласен. Не возражаю». «Надеюсь, теперь вы покажете нам транспорт и поясните, как им управлять», — обратилась я к Андерсу. «Каждый участник путешествия должен уметь рулить этой штуковиной. Мало ли что. Вдруг потребуется заменить водителя в режиме поездки». «Не возражаю», — согласился Гаоль. «Ускоренные курсы бойцы пройдут за пару дней. Мы отодвинули выезд на двое суток. Мы же потренируемся прямо сейчас, если никому из вас не нужно в штаб». «Проверим». Я обратилась к своему коммуникатору, отслеживая сообщение Анатолия. Град тоже сосредоточился на устройстве. Мы почти одновременно вскинули взгляды на Андерса. «Можем попробовать». «И где же мы станем тренироваться?» — уточнил Сил. «На полигоне? Где же еще?» «В лесу?» — предложил Град. «Нет, точно нет. В старом городе местность другая. Эта вылазка нам ничем не поможет. А на полигоне мы сымитировали близкие условия к тем, что описывали роботы. Вот, смотрите для начала маршрут». Андерс развернул на весь экран карту и, тыча в нее пальцем, приближал нужные точки, чтобы рассказывать. «Мы максимально проедем по подземным туннелям до окончания красных. Вот тут. Здесь выход на поверхность, защищенный силовыми куполами и разрядами. Дальше мы проедем по полю. Там относительно приемлемая грунтовка. Утоптанной ее назвать, конечно, нельзя, но роботы старались, максимально трамбовали почву и уминали высокие травы. А дальше сюда? В какую-то рощу?» «Да, это были так называемые посадки». «В смысле?» — удивился Град. «В старые времена люди высаживали деревья после того, как вырубили их для построек». «Хм, вырубали, а после высаживали?» «Звучит действительно странно, но это так. В роще роботы прорядили кустарник, и по их видео я начертил маршрут». «Почему он не прямой?» «Потому что между деревьями по прямой мы никак не проедем. Где-то еще бурелом, а в некоторых местах корни такие, что опять же возникнут лишние сложности. Мы поедем по тем участкам дороги, которые оказалось проще расчистить, не привлекая внимания тварей». «Допустим. Ладно, по этим зигзагам мы попадем в другое поле. Там внизу есть подземное поселение. Так что, по сути, это самый безопасный участок пути. Должны преодолеть совершенно без приключений». «Ага. А затем попадаем, собственно, в город». «Да. И тут уже мы строили маршрут, исходя из крепости обломков зданий и статистики их обрушений». «Да, выглядит как наши города после бомбежки», — выдохнула я. «Так и есть. Люди бомбили тварей. Пытались их убить старым оружием. В общем, там было то еще месиво», — кивнул Андерс. «Вот по этой дороге мы попадаем на более-менее широкую колею. Затем сюда, сюда и сюда. Наша задача — оказаться вот тут. Это, собственно, и есть библиотека». «Я так понимаю, самые опасные участки тут». Град ткнул пальцем в отрезки дороги, над которыми нависали покореженные стены и крыши. «Да, тут обрушения происходят реже, чем в других местах. Но Надо учитывать, что вибрация почвы от нашего путешествия все равно этот риск увеличит. Понятно. Ну, вперед на полигон. Идемте. В нужном отсеке экспериментального тренировочного центра действительно сымитировали весь наш маршрут. Причем мы могли еще задавать параметры. Худший вариант событий и лучший. Лучший — вообще ничего не обрушилось. Худший — обрушилось все вокруг. Вот, смотрите, это наша машина. На старте дежурила эта штуковина на воздушной подушке, но и с колесами. Я впервые видела подобный гибрид транспорта, к какому привыкла в своем мире и местного. Как будто внедорожник слегка вытянули по горизонтали. Град вместе со мной несколько раз обошел штуковину по периметру. «Вот это зверь!» — удивился он. «Даже любопытно!» «Садитесь». Андерс открыл нам дверцы, и мы разместились как водитель и его спутник. Сзади оказалось еще 4 скамьи, соответственно, для 8. Тут все просто. Вот это пульт, как в колеснице. Вы же оба управляли таким транспортом. Наклонившись к опущенному окну, начал инструктировать нас Гаоль. «Да», — кивнула я за нас силам. «Ну вот и прекрасно. Управление можно перехватывать через коммуникатор. Кому его пока делегировать?» Я покосилась на спутника, ожидая его классической реплики, дескать, «Женщина, ты слабее, а я мужик, и я буду первым». Но Град вдруг широко улыбнулся и произнес: «Пусть пробует Тела». «Ого, да что это с ним? Не заболел ли наш Град ненароком?» На мой потрясенный взгляд он кивнул и сказал: «Я пытаюсь понять тебя, Тела». Андерс скривился, словно машина уже перешла на колеса, и одно наехало ему на ногу, но ничего не сказал. Вот именно это мне в нем и не нравилось. Эти попытки частенько сгладить углы и отсутствие напористости Града. Но что-то было в Гаоле такое, чего и силу слегка не хватало. «Пробуй», — скомандовал Андерс. Я принялась управлять машиной, как колесницей. Агрегат рванул с места, и я начала подстраивать скорость под пересеченную местность. Грунтовка по полю далась нам неплохо. Сил отстреливался при симуляции атак тварей, я рулила. Все вроде было нормально. Посадки оказались более сложным маршрутом. Я с трудом рулила между деревьев. Приходилось сбавлять скорость, и твари атаковали, естественно, чаще. Сил бодро отстреливался. Попадание мы, как обычно, фиксировали. Но учитывая, что в поездке нас будет 10, пропущенные 6 атак вполне уже можно было считать успехом. Их легко отразили бы наши спутники. Дальше шло поле. Местами рыхлая почва нам не мешала. Воздушная подушка удерживала транспорт на весу. В общем, самым сложным, как мы и думали, оказался короткий вояж по городу. Даже без обрушений и тварей, лавировать между зданиями, проезжать в арки, расчищенные роботами от осколков и металлических штырей, которые могли впиться в днище машины, оказалось не так-то легко. Примерно с середины маршрута пришлось все-таки перейти на колеса, потому что колдобины и рытвины были такие, что на воздушной подушке мы бы просто-напросто сели на брюхо. Вот тут пошла трясучка. Атаки, провалы и периодически глох двигатель. Естественно, этот момент имитировался дистанционно, чтобы мы проверяли себя. В общем, добрались до места мы лишь спустя часа эдак 2, усталые, измотанные и злые. А ведь еще предстояла поездка обратно. Впрочем, второй раз стало полегче. Я уже немного подстроилась, старалась сильно не падать в колдобины и объезжать особо высокие препятствия. Даже посадки дались слегка проще. «Вернулись?» — улыбнулся Андерс. «Ошибки поняли? Или сказать?» «Да поняли, поняли!» — рыкнул Град, впервые опередив меня с репликой. «Пробуем заново?» — предложила я. И мы попробовали. Потом вместе пообедали, выпили травяной чай и продолжили. До самой ночи мы тренировались преодолевать нужный маршрут, меняясь местами. Причем ближе к концу тренировки мы с Градом перехватывали управление друг у друга неожиданно по рандомной команде Андерса. Затем ученый сам уже сел с нами, и приходилось передавать управление на троих. Каждый из нас устраивался сзади, чтобы учиться рулить даже оттуда, если вдруг занять переднее место не выйдет. Мы перемещались на второй диванчик, третий, четвертый, чтобы из любого места ориентироваться и забирать управление, если понадобится. Причем вот именно — забирать. Для этого коммуникаторы настроили так, чтобы, врубив экстренный режим, можно было сразу перехватить руль. Закончили мы уже ближе к полуночи. «Завтра надо будет все повторить. С утра начнут другие, а потом вы», — произнес Андерс. Я только кивнула, больше уже ни на что сил не осталось. Ну, давайте поужинаем, что ли? Андерс рассадил нас в комнате отдыха, в большие пухлые кресла, возле которых были расставлены удобные журнальные столики. Пока ученый накрывал нам на стол, вытаскивал еду из холодильника и подавал уже готовую для употребления, мы с Силом проглядели сообщение от помощников. Я вскинула глаза на Града. Повезло, что пока все более-менее тихо. Он кивнул. «Да уж, не спорю. Только атаки твари нам сейчас и не доставало. Но расслабляться, думаю, тоже не стоит. Завтра они вполне могут напасть. Вам следует делегировать полномочия помощникам полностью», произнес Андерс. «Заодно проверите их в бою, пока мы тут готовимся и тренируемся. Во время экспедиции все равно заместителям придется взять на себя всю работу. Звони он вам, не звони, толку не будет. Пока мы в дороге, ничем не поможем, как ни старайся». «А это мысль!» — усмехнулся Сил. «Да, я не дурак, хорошо, что заметил», — фыркнул Андерс. Явно слегка злой на то, как мы с Градом переглядывались во время испытаний. Это было на уровне инстинктов, эмоций. И все понимали, что происходит. Мы снова неосознанно флиртовали. Хотя и занимались подготовкой всерьез. Я просто не ожидала, что Сил сможет отдать управление женщине и даже не начнет меня прикрывать, когда надо и когда совершенно не надо. Да что там прикрывать? Он ведь даже не пытался меня без конца инструктировать и говорить, как лучше действовать. Максимум предлагал посоветовать. Град вел себя иначе, чем я привыкла. А в сочетании с его природной харизмой, чего-чего, а уж этого не отнять, конечно, он на меня сильно воздействовал. «Я предлагаю вам остаться ночевать в центре», — сказал Андерс, потому что Сил не стал парировать его колкость. Слишком был доволен поездками и тем, что между нами вдруг потеплело. «В комнатах для командиров. У вас ведь они тут забронированы?» «Да, как и для других генералов», — ответила я. «Так вы убьете сразу нескольких зайцев. Во-первых, не нужно будет мотаться туда-сюда. Во-вторых, дадите помощникам максимум самостоятельности без постоянного прикрытия спин. В-третьих, проглядите, как квест проходят выбранные нами ребята. Мало ли, созреют рекомендации. Наконец, в-четвертых, как можно скорее приступите к собственным тренировкам. У нас ведь еще один день уйдет на освоение разрядных фиксаторов. Каждому уже такой изготовили». «Я не против, но если в моем поселении что-то случится...» — начал Град. «Пусть с этим разбирается ваш заместитель», — перебил его Андерс. «В этом и смысл. Посмотрим». Сил отмахнулся и покосился на меня. «Я тоже попытаюсь», — ответила я. Мы закончили трапезу и отправились каждый в свой командирский номер, как я их называла. Уж больно эти громадные апартаменты напоминали номера в хороших отелях. Комфортные комнаты с уборной и ванной, с холодильником и возможностью в любую минуту связаться по секретному каналу со своими. Слава богу, на сей раз мужики меня отпустили и не стали напрашиваться в качестве провожатых. Я хотела лишь одного — спать. На выяснение отношений и даже мысли об этом сил уже не осталось.